отыщи Маргариту и проси ее осчастливить нас своим посещением. Ладно, а? Перекусить бы. Время-то все-таки. Страсть как хочется. Ну, Валет, тебе поезжай. Ну, перекусить потом. Потом. Нет, человек сам себе враг, это уж точно. У Аристотеля об всем предмете все изъяснено. Локти бы кусала Федосья Лукинишна, зная она, на что посылает благоверного. А что, Федул Петрович, в коляску, да и за город, в домик о трех комнатах? Что было в первых двух, ей-богу, не скажу, не видел, а врать не хочу. В третьей же я подметил, к окошку приблизившись, скамью деревянную с огромадным булыжником вместо подушки, столик, а на нем хлеб ломоть, да луковицы две, да кружку с водою. А на скамье она, Маргарита, без платка, шея открыта, волосы в беспорядке, ну... Думаю, повезло старому волоките. Этакой розанчик, оказывается, это самая Маргарита. Да, чуть не попался ему на глаза. Кусты выручили. Простите, я не постучав. Как вы плачете, сударыня? Ой, я окаянная. А где же мой платок-то? Я не ждала никого и, уединяясь, оплакивала свои грехи и весь мирской разврат. Нет, не надо платка. Присядьте в моей убогой хижине. Стула у меня нет. Вот садитесь сюда, на скамью. Недостаток во всем. Угощайтесь, чем Бог послал. Не погнушайтесь моим ничтожеством. Ничтожеством, блаженство. О, райская радость! Ой. Если бы узрел Господь страдания мои, увидел, как совращается Маргарита Прокофьевна с истинного пути, он тотчас ударил бы молнией и испепелил бы нас. Не знаю, узрел ли Господь тогда то, что узрел через дырочку я, но вдруг и впрямь разверзлись хляби небесные и на землю полил дождь. И какой дождь! Боже, гроза! И это судьба! Я боюсь. Господь нас накажет. Я вся дрожу. Что это вы наделали? Зачем вы пришли? Грех, грех, грех! Эта супруга мне посоветовала. Поручила просить вас, побеседовать с вами, развеселить, отвлечь от грустных мыслей. Советовала? Да. Видела я, как преподают вам советы горестный муж, заслуживающий лучшей доли. Удивляюсь вашему терпению. Но скажите откровенно, глаза мои не имеют живости. Ну что, взгляните на меня. Цвет лица тоже увядший? Роза! Лилея! Все богини ничто! Рука тощая и сохшая. Ручка полная, прелестная. Ах, не удержу! Ой! Что это вы сделали? Ничего, ничего! И дышится легко. Жажду я одного поцелуя. Ах, нет! Воздержись. Господь дает тебе испытание, и я помогаю Господу нашему проверить тебя. Отчего ты отлучаешься от жены? Ну, потому что вижу несравненно прелестнее ее. Ах, как я несчастен с нею, женясь против воли и вовсе без любви. Я так и знала. И согласилась выполнить поручение. Так знай же, тебя любят еще и теперь. Известен ли тебе этот перстень? Известен ли? Да я его... Он твой! Как мой? Его поручено отдать тебе на память прежней любви. Сохрани его. И не подай ей никакого знака, что ты принял его. Вся наружность сделана, будто он похищен у нее. Ольга Павловна даже в полицию заявила, а Дуньку свою наперстницу запрятала в тюрьму. В полиции все лица поименованы, не забыто и ваше. Мое? Зачем? Для маскараду. Она ждет тебя. Оставь несчастную Маргариту оплакивать мировой разврат. А нельзя ли было бы нам его вместе оплакать? Не кощунствуй. Иди. И всегда отдаляйся от беседы с женами. помни, никто не в силах устоять перед твоей удалью. О, горе мне, горе! Поезжай, я буду следом. Ой, я несчастная. Обливаемый хладными струями обильного дождя, я кое-как выбрался из зарослей малины и, в кровь ободрав лицо, ретировался от стыда и позора. Я плакал. Да, плакал, господа. Сей закат нравственности ужаснул мое воображение. Но и Федул Петровичу досталось. Дома ждала его жена. В ярости, впрочем, совсем иного рода, чем та, которую он предполагал. С чего это вздумала твоя любезная Ольга Павловна, приехав ко мне, заговаривать стороной, что у нее пропал тот перстень, который она нам показывала-то? Я этого так не оставлю. Не имеет ли она дерзости подозревать меня? Может быть, матушка, как? может быть. Как это может быть? Ну как ты смеешь дозволять ей иметь обо мне такие низкие мысли? Конечно, матушка. Да ты меня просто не слышишь. Что с тобой-то? Ты, может, и теперь заезжал к ней? Нет еще, матушка, не успел. Не успел, еще не заезжал, а стал быть, располагаешь. Ты не смей без меня и думать о ней. Мир и согласие дому сему. Ох, голубушка моя, милости просим. Прошу садиться. А что это ты, батюшка, глядишь-то бокой? Ну, догадайся. Да. Придвинь стул-то. Прошу садиться. Да. Вот вы, верно, устали? Благодарствую. Да. Изнурилось окаянное тело мое грехами отмеченное. Как день провести, изволили, матушка Федосья Лукинична? Да вот, купили кое-чего для приданого. Ох, суета мирская. Нужно ли это для вечности? А много ли накупили? Да, так, сущую бездельницу. Угу. Материи для платьев, вещи кое-какие, платки. А-а-а. Федор Петрович, ну что ты забился в угол далеко-то от нас так? Совесть в чем-то упрекает. Ну покажи платки-то. Да не там, вон они, вон, ну. Это все делает наперекор мне. Да, платки изрядненькие. Бедному для зимнего времени, ох. А, нет, так не прикажет ли вам служить одним? Мне? А? Помилуйте, на что? Для меня ничего не нужно. Но для неимущих приму несколько. Ага, отрежь, Федул Петрович. Отрежь, коли сумеешь-то. Ножницы в комоде. Да на что резать-то? На что труд сей неблагодарный? Тогда как же? А вот так, батюшка.